Глава 4. Морской поход. Лето 6449. 941 год. Киевщина. Кудесник и сбор встал, как всегда, рано. В отличие от большинства содругов-волхвов, которые на лето перебирались из града на свои заимки в пуще до Перелески, он и зимой обитал в глухом лесу. Не лежала к городской жизни его чуткая душа. Лишь на большие праздники выходил он к людям из дремучего бора. Оттого и прозвище имел «Избор». Управившись с делами, печь растапливать не стал. Все равно скоро уходить. Предстояло встретиться с Магуном. Да и в Киеве нужно побывать. Что-то там затевает князь Игорь. Кузнецы да шорники заказы получают. Ладейщики тоже ждут, не дождутся, когда весна придет. Им также приспели княжеские запросы на новые лодии. Знать неспроста все это. А он и сбор, хоть и лесной житель, да привык ведать обо всех делах. Ведь в Киевград сходились не только торговые пути и дороги, но и вести с разных концов. А он и сбор... как сухая корка напитывался теми слухами да событиями, чтобы потом, уединившись в лесной чаще, обдумывать их, раскладывая по невидимым полочкам в строгом порядке причин их возникновения, значения и очередности. После этого он мог видеть, какие события, добрые или худые, ждут людей впереди. Многое может понять и предугадать разум человеческий, коли он светил, чист и привык трудиться неустанно, соединяя все вести, полученные из разных концов великого мира. Кудесник был росту среднего, плотен и кряжест, что твой дед лесовик, но подвижен и быстр, да и был он вовсе не дед». Лет ему не более 40, а может и того менее. В длинных, непокрытых шапкой волосах ни единой сединки. Очи внимательные, как у всех волхвов, с некой лукавой грустинкой, как у человека, который много ведает, да мало сказывает о том, что ему ведомо. Походка избора была такой же быстрой, как и все его движения». Подтаявший за последние теплые дни снег, превратившись за ночь в ледяной наст, ломался под ногами с громким сухим хрустом. Нежданно вернувшиеся вчера посланцы старухи зимы, крепкие морозы, снова сковали все своими студеными перстами. Легко шагалось по знакомому до последнего кустика и пенька лесу. Вот еще немного повкушаю чистого да морозного, настоянного на хвое борового духу, и выйду к весе, что у самого Киевграда расположено, и скоро с ним сольется, пожалуй, — размышлял кудесник. Вот уже и крайняя землянка, в которой живет семья бражника, бывшего когда-то первым помощником у важного византийского купца, а потом пристрастившегося к греческому вину и постепенно потерявшему и крепкое подворье в граде недалеко от торжища, и работу, и всякое уважение людское». Имя нерадивого мужа и стерлось из людской памяти, и теперь никак, кроме бражник, его никто не называл. Перебивался, где придется, как рекут на торжище «подай, принеси». Жил с семьей в землянке на самой киевской окраине. Жена его вначале пыталась вытащить мужа из пьянства, да постепенно и сама пристрастилась к хмельному зелью. Проходя мимо землянки, волх услышал жалобное подвывание куцехвостого пса. «Странно. Обычно эта животина просит у меня чего-нибудь поесть, а сегодня...» Избор остановился, взглянул на тощего стража, что, задрав морду, тоскливо завывал, и узрел в собачьих очах слезы. «Непорядок. Никак беда стряслась». Кудесник обошел землянку и обратил внимание на волоковое окно, которое было не просто задвинуто, но еще и оставшаяся щель заткнута грязной тряпицей. «В самом деле, похоже, беда стряслась», — взволновался избор и толкнул дверь жилища. В лик ударило спертым духом, сильным запахом гари. Неужто пожар? Было первой мыслью, но огня он не увидел. Да и пахнуло вовсе не жаром. Нехорошая догадка пронзила волхва. Он бросился внутрь, уже не обращая внимания на столь резкий после чистого лесного духа смрад обители бражников, потому что почуял смерть. От этого ощущения все тело, душа и разум кудесника вмиг собрались в единую чуткую цельность. Он осторожно передвигался в почти темной землянке, освещенной лишь распахнутой дверью, стараясь найти живую душу. Внутренним зраком ощущал он бездыханные человечьи тела, но в них не было живы. Одно большое, еще одно, вот поменьше, совсем маленькое. Он уже повернул обратно, когда Ашую что-то словно кольнуло. Остановился, прикрыв ненужные сейчас очи. Показалось? Нет. Чуть выше головы, кажется, что-то еще пока живое. Избор хотел протянуть руку в то темное, где еще теплилась жизнь, но неожиданно ощутил незримую преграду. Возникло понимание, что есть препятствие, которое он может преодолеть, сделав шаг и протянув руку. Однако нечто неуловимое, но сущее, мешало ему это сделать. Живо тем временем тонкой струйкой истекало из маленького тельца, как последняя водица из опрокинутого жбана. Знаки, знаки! Порой так сложно даже знающему кудеснику их понять, а слишком знающим избор себя не считал. Сколько длился сей бесконечный миг колебания, он не знал. И, наконец, решился. Шагнул Ашую и протянул руки вперед и вверх. В этот миг под лопаткой опять кольнуло. Темнота землянки будто развеялась. Избор узрел пред собой зимний лес, распахнутый бараний тулуп, лик мужа, искаженный нечеловеческим страхом, и тонкий, длинный, окровавленный нож. Видение исчезло, но некая тяжесть осталась, пока руки нащупывали маленькое теплое еще тело под кучей какого-то тряпья. Оказавшись на улице, избор разглядел то, что вынес из землянки вместе со старым женским кожушком. Это был малец лет 4 с бледным бездыханным ликом, и кудесник тут же принялся приводить его в чувство, потому что жизни в теле у горельца почти не осталось. Таврика. Дубовая кормила норовила вырваться из крепких рук, а ветер все крепчал. Еще немного, и лодию повлечет прямо на острые камни, торчащие хищными зубьями из вспененной темной воды. Сильный порыв рванул парус, развернул мачту и ударил деревянной поперечиной в плечо. От этого толчка Ольгерд пошатнулся и открыл очи. Кто-то настойчиво тряс его за плечо. «Темник, вставай, слышишь? Посланцы от князя!» Услышал он настойчивый голос старого морехода Буревея. Сев на широкой лаве, варяжский темник огляделся, потирая дланями бритый лик. «Огнияр, ты откуда взялся?» Удивленно возрился он на статного златовласого воя с синими очами. «Или сам князь здесь, раз начальник его личной охраны, пожаловал?» «А ты говоришь, посланники!» — бросил Ольгерд в сторону Буревея, живо накручивая анучи и натягивая сапоги. «Князь в Киеве, а я действительно посланник!» — отвечал Огнияр, здороваясь за руку с подошедшим темником. «Я не при нем сейчас. Князь меня из охороны в полутемнике назначил, вроде как на повышение». Несколько печально улыбнулся Огнияр, усаживаясь за стол по приглашению Ольгерда. В свои почти 5 десятков лет Огнияр был по-прежнему статен и красив. Чистый лик, прямой нос, небесно-голубые очи. Плечи раздались еще более, а в золотистых волосах не видны были нити седины. Истинный богатырь. Не зря при князе столько лет главным охоронцем был. Что ж теперь сталось? Варяжский темник и старый мореход Буревей поняли, что Огнияр не договаривает, но не выспрашивали, а прежде стали потчевать гостя разнообразной морской рыбой, вареной, жареной да запеченной в тесте. Бывший начальник княжеской охороны, насытившись, поблагодарил и молвил. «Князь велел передать, что в поход выступаем раньше оговоренного, и встреча нашим двум флотам назначена не острова Березани в день Перуна, а на болгарском русалочьем мысу в Семиков день». «В Семиков день? Всего ж так рано, но целых полтора месяца выход перенесли!» С нескрываемой досадой воскликнул варяг, начиная цокать, что говорило о его расстройстве. «Ромейские флоты, практически вся армия империи ушли воевать в Срединное море. Царьград открыт. Князь полагает, если покажем сейчас силу свою, так, может, и воевать не придется». «Беда!» — сокрушенно молвил варяжский воевода. «Отчего беда-то?» — не понял киевский посланник. «Оттого отстолодьи великие и к прежнему сроку не успевали достроить, а к этому и подавно!» — хлопнул рукой по столешнице Ольгерд. «Так я не сам к тебе прибыл. Со мной 500 воев на 30 лодей пришли. Многие не хуже твоих варягов топорами владеют. Вот и наляжем вместе, для того к тебе и посланы», — попробовал успокоить Ольгерда киевский полутемник. «За подмогу благодарствую, только все равно не успеть», — тяжко вздохнул варяг. «За все время успели построить лишь 40 морских лодей. Вернее, через седмицу-другую будет цетры полных 10». Ольгерд по обыкновению вместо 4 сказал «цетры». «Отчего ж так вышло?» — вскинул светлую бровь княжеский посланник. «От того, что понадеялись на хазар, а у них слово с делом расходится, как земля с небом. Мало того, что лес нам поставили не в сроки, так еще и сырой, а на сушку времени нет», — красноречиво развел руками Ольгерд. «Кроме того, скоб, крюков, гвоздей, прочей медной да железной оснастки тоже нет в достатке», — добавил Буревей. «Вот-вот, а сколько тут до Семикова дня осталось?» — спохватился он. «А наймиты-то хазарские тоже ушли. Я с них слово взял, чтоб к Перунову дню тут были. А теперь что прикажешь делать?» «Так что беда», — опять покачал головой варяжский темник. «Ну ладно», — махнул он дланью, — «пойдем, пристроим твоих людей и за работу. И хазарам срочную весть передам, чтоб сбирали воев. А что Царьград открыт, про то я и сам тоже думал». Уже ночью, лежа на широкой лаве в низком срубе варяжского темника, Огнияр, несмотря на долгий речно-морской переход и тяжкий день, никак не мог уснуть. Ольгерд с Буревеем давно похрапывали под мягкими бараньими шкурами, а бывший начальник охороны перебирал в думах всяческие события. Вспомнилась и последняя размолвка с князем Игорем, когда Ольгерд вернулся один, без моравского князя Олега. Игорь рассвирепел, отчего-то обвинил в том изведывателей, а когда Огнияр вступился за них, князь вспылил и того более: «Ты охоронец мой или соглядатай? Не терплю, когда за мной в каждую щелку подсматривают. Преданность князю на поле боя мечом доказывают, а не вынюхиванием по углам». Горячая эллинская кровь взыграла в Огнияре. «Коли так, княже, дозволь в дружину уйти». «Иди», — отвечал, насупив брови Игорь, — «и заметь, это твое решение, а я, супротив воли, удерживать не стану». Так Огнияр стал полутемником. Отчего-то вспомнился рассказ матери, как отец впервые пришел в Киев, и был он тогда ромейским изведывателем Доросеасом. А потом встретил его мать, Диваоку, страстно влюбился, женился на ней и стал киянином Божидаром. Так с эллинского переводится «Доросеос». Только недолгим было счастье. Убили отца Ромеи, и он, Огнияр, родился уже сиротой. Благо, восприемником и наставником стал богатырь Руяр, свинтовидов воин самого Руяна. Погиб нареченный отец после хвалистского похода в Волжской Булгарии. Теперь и я против ромеев иду, хотя во мне часть греческой крови. Чудно как-то, подумалось полутемнику, хотя я всегда чуял себя только русичем. Вспомнилось, как именно здесь готовились они к хвалистскому походу. Вспомнился сотник Гроза и его тяжкая история потери, обретения и безвозвратного расставания с родным братом и своей прежней возлюбленной в чужой стране. Смерть многих побратимов на обратном пути под стенами Итиля и весть о гибели Руяра. Больше четверти века прошло, а прошлое восставало, как живое. Лишь под утро Агнияр забылся тяжким сном, но предаться долгому отдыху не пришлось. «Слушай, Агнияр, мне вот что пришло!» — тряс его за плечо Ольгерд. «Я над нашим положением все это время голову ломал и вот что придумал!» — молвил варяжский темник, севшему на лаве княжескому посланнику. «Для морских лодей леса у нас мало, и он сырой, а вот для однодревок в самый раз их ведь все одно горячей водой распаривать надо, чтоб на нужную ширину развернуть. И оснастки они самой малой требуют», — сознанием дела подхватил Буревей. «За отпущенное нам время не один десяток однодревок настругать можем», — все больше вдохновлялся Ольгерд. «А оставшимися досками борта нарастим». «Что ж, на безрыбье, как говорится, и рак рыба», — потянувшись всем своим мощным телом, молвил Агнияр. И, глянув в небольшое оконце сруба, добавил: «Вот уже и заря утренняя красу свою в Боспор пролила. Пора за топоры браться. Вот гляди, Агнияр, сию красавицу я головной выбрал. Княжеская ладья!» Старый мореход похлопал широкой дланью по свежеосмоленному боку морской ладьи, стоящей у причала. «Отчего именно эту?» — вопросил полутемник, окидывая взглядом четыре десятка уже спущенных на воду больших судов и около пяти сотен однодревок. «Они вроде все одинаковы». «А ты мог бы из 40 добрых коней выбрать лучшего?» — лукаво прищурился Буревей. «Само собой, кони все разные. Двух одинаковых нет». «Так и лодьи все разные!» — просиял теплой радостью мореход. «Тут тебе и работа мастеров, и дерево живое, из которого ладья рубится. Я за долгую жизнь свою столько их перевидал, столько кормил, дланями перечувствовал и никогда двух одинаковых не встречал. Все они для меня живые, как для тебя лошади. Так-то, полутемник». «Отчего ты сию ладью княжеской назвал? Ведь на ней, как я разумею, темник Ольгерд пойдет», — спросил Агнияр, продолжая оглядывать готовый к выходу таврийский флот. «Так это пока. А как соединимся с киевской дружиной, то княжеской станет», — с гордостью молвил главный ладейщик. «Постой», — повернулся к нему Агнияр, — «а как хазарские наймиты на однодревках пойдут? Их же ранее мыслили на морских ладьях вести». «О том мы с Ольгердом уже думали», — спокойно отвечал Буревей. «Часть гургенцев грести умеют, часть мы подучили, доходчиво поясняя, что от всего умения их жизни в море зависят, ну а уже самых неспособных на морские ладьи погрузим». В это время подоспел озабоченный Ольгерд. «Через три дня выходить надо, а хазар до сих пор нет, союзнички хреновые! Я хазарским военачальникам сразу, как Агнияр прибыл, передал, что сроки выхода сдвигаются, обещали быть вовремя, и никого нет, ни Алан, ни гургенцев. Что делать?» «Три дня еще есть», — пожал плечами невозмутимый Буревей, и Агнияр согласился с ним. Однако и через три дня хазарские воины не прибыли. Пришла только весть, что они уже в пути и вот-вот будут. Ольгерд ярился. Огнияр предлагал выходить самим, когда наймиты наконец прибыли. В итоге, пока собирались, рядились, все распределяли и грузили почти на ходу, Таврийский флот вышел из Корчева с опозданием на седмицу. «Ничего», — успокаивал Буревей, — «князь нас на русалочьем мысу подождет. Взгреет, конечно, как следует, но то за дело. Потом зайдет на свою княжескую ладью, и сердце его смягчится». «Ни в Сураж, ни в Корсунь никуда не заходим. Идем прямиком на Русалочий мыс», — мрачно повелел Ольгерд главному мореходу, стоя на носу головной княжеской лодии. Одесную и Ашую от нее вышли быстрые однодревки дозорной сотни из опытных в морском деле варягов и норман в атаге Ольгерда. Несколько морских лодий были под началом Огнияра, за которым шли киевские и хазарские однодревки. Строптивых аланс их военачальником обреком взял Ольгерд. Благо дул попутный ветер. И Таврийский флот бор заплыл на заход, развернув паруса. «За морские ветры до течения, темник, не беспокойся. У меня завсегда с ними согласие», — заверил Буревей. «А вот сухопутным людям рыбы нынче порадуются». Значение слов старого морехода стало понятным только в открытом море. Пока шли вдоль Таврики, жители горы степей, не бывавшие прежде в дальних морских походах, с великим интересом глядели на проплывающие мимо берега, малые грады и селения. Однако, когда прошли мыс, который греки называют Форос Херсонесский, головная ладья Ольгерда отвернула от надежного берега, где можно всегда укрыться в случае непогоды, и направилась прямо в бескрайнюю морскую даль. За ней потянулись остальные суда. Уже третий день, как киевская дружина стояла в заливе близ выдающегося в море Русалочьего мыса. Его скалистые берега возвышались над морем, порой образуя то причудливые золотисто-красные колонны, то некие подобия замков, изрезанных ходами пещер. А все пространство между ними было покрыто пышными зарослями старых дубов. Местные бают сказы о том, что прежде тут водились настоящие русалки, которые завлекали легковерных мореходов и купцов, идущих с товарами на Царьград и обратно, и губили их на этих скалах и в пещерах. Оттого утесы обогрены кровью сих многих жертв. Дружина Игоря старым байкам не верила и расположилась у мыса, где был удобный залив для судов, водилось огромное число птиц и всякой живности, зато мало кого встречалось из людей. Третий день князь поджидал флот Ольгерда из Таврики, но море оставалось спокойным, если не считать рыбацких лодок да проходящих мимо широкобоких купеческих посудин. «Сидим тут на мысу, как прыщи на носу!» — ворчал могучий старший темник Веряга, вглядываясь в окоем изумрудного моря. «Вся Болгария уж поди ведает, где мы и сколько нас!» «Да уж, что по морю, что по суху, до Царьграда весть скорей долетит, чем мы там окажемся!» — согласно кивнул основательный Притыка. Игорь искоса глянул на темников, но промолчал. На душе и так кошки скребли от того, что Ольгерд с Огнияром не объявились к оговоренному сроку. Сколько их еще ждать? Драгоценное время уходит. Время нежданного и лихого появления киевской дружины пред вратами Царьграда. Минуло еще два дня. А может, они, зная, что опаздывают, пошли прямиком к Царьграду? Высказал мнение Веряга. «Что Ольгерд, что Буревей, мореходы добрые. Может, они нас там уже давно дожидаются?» «Точно!» – пробасил Притыка. Все взоры обратились к князю. «Завтра на рассвете снимаемся», – решил Игорь. Утром местные рыбаки удивленно взирали на опустевший вдруг мыс, как будто всю грозную дружину русов и в самом деле за одну ночь неведомо куда подевали коварные русалки. Через день русские лодии пришли к Царьграду. Однако Таврийского флота и здесь не оказалось. Не заходя в суд, Игорь велел бросить якоря в Галате, прямо напротив башни Кентенарий, за которой начинался византийский Акрополь с царскими дворцами и церквями, огражденными неприступными тройными стенами. Во время похода Олега Вещего греки натянули между башнями цепь, преградив русам вход в залив. Теперь вход в Золотой Рог был свободен, как и весь пролив Босфор, называемый греками Стеноном. Греческий флот и армия отсутствовали. Пара сторожевых дроманов у Фаросского маяка перед входом в Босфор не осмелились чинить препятствия моноксилам россов, и однодревки легко обошли их по мелководью. Однако Игорь пришел только частью дружины, да и не хотелось ему вступать в битву. «Будем ждать Ольгерда здесь», — распорядился князь, «а греки, может, за это время надумают решить вопрос с данью. Отправь к Роману посланников», — повелел он Веряге. Когда берег растаял в дымке, и море подступило со всех сторон, лики многих воинов Таврийского флота отразили внутреннюю тревогу, а иных объял откровенный страх, от которого расширяются зрачки, бледнеет кожа и выступает холодный пот. «Откуда этот старый шайтан знает, куда нам плыть, если везде только вода?» — с опаской спросил один из сотников Абрека. Тот лишь пожал плечами. Его занимало иное. Если, как сказали у русы и хазары, в граде Константина нет войска, значит, его можно легко пограбить, и это предвкушение легкой и богатой добычи скрашивало опасный путь. А волны, значительно окрепшие вдали от берега, даже большие морские суда, словно игрушечные, вздымали и обрушивали вниз, так что, мнилось, лодья уже не сможет выбраться из этого зыбкого мокрого водяного оврага, а уж легкие однодревки швыряло, будто мелкие щепки, и этому верчению, вздыманию и уханью вниз не виделось ни конца, ни края. То один, то другой воин, позеленев ликом, перегибался через борт и извергал из себя съеденное накануне. «Ну вот, еще не началось настоящее плавание, они уже рыбу кормить принялись», поглядывая на мучимых морской болезнью воинов, добродушно ворчал ладейщик. Медленная и неумолимая пытка продолжалась 3 дня и 3 ночи. «Почему мы не встретили за все это время ни единого паруса?» — спросил встревоженный темник гургенцев, также находящийся со своими охоронцами на лодье варяга. «Оттого, уважаемый Хасан, что мы идем напрямик через море, куда иные заплывать не рискуют», — ответил на тюркском старший ладейщик. «А вы, урусы, отчего рискуете?» — поднял смоляную бровь гургенец. «Мы не рискуем». «Мы просто свое море знаем, оттого оно и зовется русским, как ваше гургенским», — снова кратко ответствовал старый мореход. Хасан с удивлением глядел, как буревей, стоя на широко расставленных ногах, старается поймать в некое хитроумное приспособление с серебряным зеркальцем солнечный луч. Он долго колдовал с этим странным устройством, затем, обернувшись к варяжскому воеводе, удовлетворенно кивнул. «Верно, идем». Измученные качкой исмаэлиты бросали на варягов косые взоры, не представляя, как обычный человек, немогучий деф или святой дух, рух аль-Куддус, может не испытывать страха перед этой ужасной водной бездной, плывя по ней в утлых ненадежных суденышках. «А если солнца не будет, как ты узнаешь направление?» — настороженно вопросил Хасан. «У нас есть солнечный камень», — загадочно улыбнулся буревей. Только на 4-й день дозорные увидели землю. Пока подтягивался караван, шустрые лодии направились к берегу и вскоре вернулись с известием, что впереди раскинулась земля болгарская, а точнее Русалочий мыс. «Верно шли мы по Хорсу Лучезарному, да звездам Велесовым, слава им!» — удовлетворенно молвил старый мореход. «Прямо к искомой точке вывели!» Разменявший восьмой десяток, византийский император Роман Лакопин, худощавый муж среднего роста с темными очами и большим крючковатым носом, что говорило о его армянском происхождении, находясь с верными телохранителями на обзорной площадке одного из дворцов, глядел на стоящие на якоре у входа в Золотой Рог моноксилы северных варваров. Крепкая память самодержца извлекала из своих необъятных хранилищ многие картины морских сражений. Ведь до того, как получить императорскую корону, Роман был друнгарием ромейского флота. Самолично разрабатывал стратегию и тактику этих сражений и до сих пор помнил в деталях каждое из них. Широкие ладони императора, несвойственные для столь высокородной особы, держались за узорчатые деревянные перила беседки-ротонды, вознесенные над крышей дворца. Когда Роман восходил сюда, и очам открывался зеленый водный простор Босфора, то старому императору казалось, что он, друнгарий Лакопин, снова на мостике главного Дромана устремляется в новый поход. Да, если бы у него был сейчас флот, он показал бы варварам на их утлых суденышках, что такое настоящий морской бой. Но флот далеко, как и армия, а северные скифы — вот они. Нужно что-то делать, а что можно предпринять, не имея кораблей? Уж которую ночь император проводит без сна, решения все нет. «Давай, Роман, думай, выход есть всегда», — подбадривал себя самодержец. «Вспомни, когда тебе было легко». Когда ты, сын простого армянского крестьянина из Лакопы, пошел служить в армию своей Фемы Ликинт, ты был вообще никто и мог погибнуть в любой из бесчисленных схваток. Но ты не погиб, потому что хорошо усвоил уроки отца, которого все называли не по имени Феофилакт, а только прозвищем Авастакт, что значит «невыносимый». Связав унаследованные от отца упрямство и настойчивость с природной крестьянской смекалкой и острым умом, ты получил превосходное оружие для прокладывания пути наверх. Сначала Комет-банда, потом Друнгарий, начальник фемной армии, а затем и стратига с одного из крупнейших греческих островов Самоса. Путь почти невероятный для сына простого крестьянина. Когда-то твой отец отличился тем, что спас на поле боя императора Василия Македонянина и был зачислен в его гвардию. Однако ты, Роман из Лакопы, смог достичь самой вершины власти и могущества, став ромейским императором. 22 года тому назад ты вошел со своим флотом в гавань Вукалеон и взял власть в империи, которая погрязла в склоках и придворных интригах. Женил 14-летнего наследника Константина VII на своей дочери Елене, став Василио Патером, а мать наследника Зою, которая попыталась тебя отравить, постриг в монахини и сослал в дальний монастырь. После этого уже не составляло труда объяснить юному императору, что в его возрасте сложно удержать в повиновении империю и ее бесчисленных врагов, и лучше опереться на опытное и теперь уже родственное плечо. Всего год спустя ты, Роман, стал кесарем-соправителем и был коронован патриархом Николаем. Потом ты сделал своими соправителями троих сыновей и внука, а четвертого сына Феофилакта, названного в честь отца, возвел в сан патриарха. Ему тогда было всего 24 года. Сколько сил ушло на эту борьбу, сколько тайных и явных врагов пришлось отправить в мир иной, чтобы избежать подобной участи самому. Ты, Роман Лакопин, воссоздал армию и флот, и тем укрепил империю, женил болгарского царя Петра на своей внучке Марии и сделал непокорных прежде мессян послушными, освободив силы для борьбы с халифатом в Малой Азии. Казалось бы, теперь к старости можно и передохнуть, насладиться достигнутыми плодами, но все испортили скифы Ингаря, который хочет, чтобы ты заплатил ему дань. А это значит не только опустошить казну, но и признать себя ниже по статусу. Да, ты платишь Болгарии, но эти средства расписаны как содержание царицы Марии. «Но отчего ты должен платить дань Ингарю?» – спрашивал сам себя Роман. «Великий император!» – с поклоном обратился дюжий охоронец. «К тебе тайный архистратигас с посланием». «Зови!» В ротонду поднялся начальник канцелярии всех тайных дел и посланий. Нездоровый лик его был встревожен. «Великий во Христе Василевс!» — сразу начал он. «Стратигас Херсонеса передал срочное донесение, что мимо него проследовал русский флот из Корчева в количестве 40 больших и около 500 малых судов, которые взяли курс на полуденный заход. Похоже, идет подмога Ингарю, как ранее об их подготовке и предупреждал Стратигас». Император огладил бороду, окрашенную, как и волосы, в темный цвет, чтобы не была видна седина. «Вели срочно собрать совет соправителей и городских военачальников», — распорядился он, и устало опустился на мраморную скамью, погрузившись в невеселые думы. «Все уже собрались, светлейший!» — спустя время прервал размышления императора знакомый молодой голос. Роман поднял глаза и увидел Василия Нофа, своего внебрачного сына. 20-летний юноша был красив и статен, весь в свою мать-болгарку, бывшую некогда его, Романа, любимой наложницей. Из-за этого император не стал отказываться от сына, оставил при дворце. Однако, дабы оградить себя от возможных неприятностей, велел еще в детстве кастрировать Василия. Мальчик рос разумным и смышленным. Роман был доволен им, и потому недавно пожаловал ему чин протовестиария при изятии соправителя Константине VII. Еще раз окинув взором море, император поднялся и стал спускаться вниз вслед за верными охоронцами. Василий предупредительно поддерживал своего высокородного отца за локоть. Оставив охрану у входа, Роман Лакопин вошел в зал из светлого пофлагонского мрамора с широкими окнами, через которые вливался морской воздух, не столько прохладный, сколько пахнущий тиной и рыбой, но который нравился императору. Здесь было не так жарко, как на смотровой площадке. За столом из розового мрамора, справа от императорского кресла трона, сидели двое его сыновей – Стефан и Константин. Третьим был его внук Роман. Четвертым сидел наследник Константин VII. Место в торце стола занимал еще один сын Феофилакт в полном патриаршеском облачении. Напротив соправителей сидели оставшиеся в городе военачальники, среди которых Патрикий Феофан. Рядом с ним константинопольский епарх о чем-то негромко переговаривался с Друнгарием Виглы и тагматархом императорской гвардии. Последним сидел начальник секретной стражи с нездоровым румянцем на щеках. С появлением императора все, кроме соправителей и патриарха, встали со своих мест и замерли в почтительном поклоне. Придерживая край длинного пурпурного вессона, Роман уселся на свое место и мановением руки позволил присутствующим сесть. Это был уже второй большой совет в императорском дворце. Первый прошел несколько дней назад, когда мессиане только предупредили о подходе врага, и тогда были приняты некоторые предварительные решения. Сейчас же следовало незамедлительно принять какие-то новые меры противодействия. «На помощь Ингарю идет флот из Кеммерийского Босфора», — сообщение херсонесского стратега. «Через несколько дней он будет здесь», — молвил, блеснув очами император. «И тогда численность россов увеличится вдвое, а это около 1000 моноксил и 10000 воинов». «Это коварный дьявол посылает нам новое испытание», — отозвался молодой патриарх. Роман с тоской поглядел на него. Он знал, что возведенный с таким трудом на патриарший престол Феофилакт, несмотря на возраст Христа, своим духовно-пасторским обязанностям предпочитал лошадей и буквально дневал и ночевал на конюшне, выстроенной по его указу прямо за Великой Церковью. Роману казалось, что даже сейчас под патриаршей рясой Феофилакт прячет мешочки с изюмом и сушеными фигами для своих любимцев, и от него пахнет лошадиным потом. Когда россы приходили при моем отце, он закрыл золотой рог цепью. «Может, удастся ее быстро отремонтировать?» — предложил Константин VII. Красивый собой, широкоплечий муж 36 лет, со светлой кожей, он разительно отличался от локопинов и внешностью, и характером. Был покладист, общителен, не чурался самолично решать всякие дела, и константинопольцы его обожали. И хотя он немало времени проводил с Феофилактом на скачках и охоте, любил также разные науки – историю, философию, риторику, живопись. И везде раздавал советы, наставлял и каменотесов, и плотников, и среброделов, и железоделов. При строительстве кораблей он распоряжался, из каких бревен делать запоры и стыки, и как подгонять их одно к другому. Все слушали, благодарили, да и кто станет возражать самому императору-соправителю? Только Роман знал, что советы эти далеко не всегда верны, и что приходят они Константину на язык, когда он навеселе после кубка другого вина, а такое состояние у него почти всегда. «Цепь давно обросла и заржавела, а механизмы испортились». «Они не подлежат восстановлению», — обронил Роман. Остальные локопины сидели молча. «Как жаль, что уж 10 лет, как Господь призвал к себе старшего сына Христофора. Вот на кого можно было положиться, с кем посоветоваться», — тоскливо подумалось императору. «Феофан», — обратился он к Патрикию, — «сколько судов уже восстановлено?» «Пара дроманов, но очень ветхих. Несколько хиландий от 50 до 100 весел и 1 триера. Но с ней пока не решено, сможем ли мы заставить ее плавать», — подавленным голосом доложил Патрикий, не смея поднять очи на императора. «Петр?» — перевел взор Роман на начальника Константинополиса, облаченного в расшитые золотом и серебром одеяния. Эпарх проворно вскочил. «По твоему высочайшему указу, божественный, со всего полиса и окраин собраны корабельные мастера, калафаты, медники, кузнецы и направлены в распоряжение достопочтенного Патрикия Феофана. Также собраны все, кто более-менее умеет грести на веслах. Мастерские усиленно шьют паруса, купцы поставляют со складов дерево, железо, кожу и прочие материалы. Только цену дерут небожескую», — пожаловался эпарх. «Возьмешь еще сколько надо из казны. Во что бы то ни стало, надо отремонтировать эти, прости господи, чертовы посудины и поставить их на ход. Роман перекрестился и опять взглянул на Феофана. «Божественный Василевс!» Поднявшись всем своим большим телом, облаченным в военные доспехи, осмелился опять возразить Патрикий. «Даже если мы поставим на ход все полтора десятка полусгнивших хеландий, этого недостаточно для боя с варварами, не говоря уже о тех, что на подходе. Для прямого линейного боя, конечно, мало», — согласился Роман. «Но мы, во-первых, можем действовать не прямым ударом в лоб, как варвары. А во-вторых, нам никак нельзя дожидаться подхода второй части русского флота. Я долго думал, и у меня есть план, как нашу нынешнюю слабость обратить в силу. Но этот план может воплотиться лишь в строжайшей тайне». «Потому всех работников, занятых на ремонте судов, из верфи не выпускать ни единого, обеспечить их едой и ночлегом на месте». «Слушаюсь, великий», — поклонился Патрикий. Тагматарх, едва дождавшись своей очереди, сразу начал доклад. «Во вверенной мне императорской тагме каждый воин готов умереть ради великого Василевса и защищать императорский трон и Константинополис до последнего вздоха». Роман кивнул. Его взор из-под мохнатых темных бровей остановился на Друнгаре и Виглые, который тут же быстро поднялся. «Виглые должны утроить свои караулы. Ни единого постороннего, а тем паче иноземца на ночных улицах Константинополя. Все городские ворота под особой охраной. Никаких бродяг не впускать, не выпускать. Только лиц по особым поручениям с моим личным разрешением. А от секретной службы я хочу только одного». Все так же строго продолжил император, взглянув на нездоровый лик начальника. «Знать, что происходит в полисе, за его пределами, и особенно в стане варваров». Едва в лучах Хорса из-за виднокрая показался русалочий мыс, Ольгерд скорее почуял, чем понял. «Княжеской дружины в условленном месте встречи нет». Головная ладья причалила в удобном заливе за мысом. К ней приблизился начальник дозорной сотни. «Темник! Местные болгары рекут! Князь с дружиной простоял тут дней пять, и седмицу тому ушел дальше, на полудень. Ночуем тут, а утром идем вслед», — распорядился Ольгерд. Часть воинов принялась искать сушняк для костров, а часть с позеленевшими ликами ходили по земле, как пьяные, приходя в себя. Многие тут же падали и засыпали без вечери. Едва рассвело, тяжело пробудились, наспех поели и двинулись дальше к Царьграду, держа сушу в поле видимости». Уже одолели большую часть пути, когда дозорные сообщили, что заметили однодревки, идущие навстречу вдоль самого берега. Ольгерд выслал одну из лодок на перерез, и вскоре дозорные вернулись вместе с однодревкой к его княжеской ладье. Вид самой однодревки и находящихся в ней воинов поразил всех. Правый борт был почерневшим, как будто лодка побывала в пожаре. Руки и головы некоторых гребцов замотаны холстинами, а у иных на ликах и телах страшные, еще кровоточащие следы от ожогов. На дне лодки лежало трое стонущих воев, вовсе изуродованных, с остатками одежды на красных, будто обваренных телах. Время от времени их поливали морской водой, и было непонятно, от чего они страдают больше – от жгучего солнца или соленой воды. «Греки нас солядным огнем пожгли», – молвил киевский сотник, поднявшись на борт к Ольгерду. «Алядный, древнеславянский, ладейный». Волосы его на непокрытой голове тоже были с одной стороны подгоревшими. А шуйская рука на перевязи подрагивала от нервного напряжения. Ольгерд велел немедля пристать к берегу и оказать помощь Игоревым дружинникам. Одно древок оказалось полтора десятка. Все с изувеченными, ранеными и мертвыми воинами киевской дружины. «Мы несколько дней стояли у Галаты», — поведал все тот же сотник Верхола, который был за старшего. «Вас ждали, и ответа от их императора на послание князя Игоря, что они нам должны заплатить ежегодную дань, причитающуюся Руси, еще по договору Олега Вещева. Они отвечали, что император занемог, но вот-вот поправится, и вопрос будет, конечно же, решен». Потом в суде появились их хиландии, чуть больше десятка, и главный дроман под императорским стягом. Мы пошли на сближение, вокруг тех немногих кораблей стали. Ждем, когда появятся переговорщики. Ромеи молчат, только усиленно крестятся. И тут видим мы, что борта хиландии на носу, корме и по бокам листами меди обиты, и в тех же местах из башен медные трубы торчат. Думаем, что за притча такая? Рассказчик остановился, смочил водой из медной фляги обрывок холста и приложил к обожженной части головы. И тут началось то, чего никто никак не ожидал. Выскочил вдруг их военачальник, как мы поняли по одеянию, и закричал во всю глотку: «Пирос! Пирос!» Из тех медных труб прямо на наши лодьи и однодревки струями полился жидкий огонь. Дерево и люди в них вмиг запылали живыми факелами, а огонь, который падал на воду, не гас, а продолжал гореть. Мы замерли от неожиданности, а потом бросились в рассыпную, потому что со всех хиландий били такие же огненные струи, поджигая наши суда, и люди от него не могли спастись, продолжая гореть даже на морских волнах. «Жуть!» — покачал головой сотник, и на очах его блеснули слезы. «А князь? Где князь? Что с ним?» — вскричал Ольгерд. «Мы частью прижались поближе к берегу, на мелководье, где дроманам и хиландиям нам не достать, а часть лодий с князем дальше, в море ушли. Мы бросились его догонять, а Игорь собрал в однодревках всех погибших и увечных, кого спасти удалось, и велел мне отправляться с ними назад, в Киев». Сам же, горя чувством мсты праведной, отправился крушить фемы греческие на побережье Стенона, дабы силой взять то, зачем пришел. Дальше на Вифинию и по Флагонию пойдет. «Слышали?» — повернулся Ольгерд к военачальникам. «Князь пошел мстить врагу за злодеяние подлое, за лютый обман, учиненный ромеями. Поспешим же скорее ему на помощь и превратим их землю в огонь и пепел, в какой они превратили братьев наших. Вперед на Вифинию! Только идти надо Мористия, чтоб сразу выйти на Анатолийское побережье», — твердо поддержал Агнияр. «А нам как быть?» — вопросил Верхола. «Наказ княжеский исполнять, увечных и погибших домой поскорей доставить. Еды и гребцов я тебе добавлю, а мы поспешим у ромеев взять свое сполна», — ответил Ольгерд. «Вон хазарские наймиты очами-то зло блещут. Поняли, что не будет им дармовой платы, а дань наша», — возвысив голос, обратился он к стоявшим неподалеку Хасану и Абреку, — «в богатой Вифинии и по Флагонии обретается, знаменитой своими медными рудниками, породистыми конями, сильными мулами, зерном и фруктами, а также церквями и монастырями, в коих добра всякого видимо-невидимо. По лодьям! И да помогут нам свинтовиться с требогом!» Дав условный знак дозорным однодревкам уйти Мористе, старый мореход молвил кормщику: «Кормила на четверть кола одесную!» Остальные суда, словно рыбины одного косяка, повторили движение головной лодьи. Снова вокруг бескрайние волны, и опять многих начинает мучить морская болезнь. Только на это уже никто не обращает внимания. Да и идти уже не так много. Старый мореход Буревей через день обещает землю, и здесь уже не требуется такой точности, как выход на Русалочий мыс. На купеческой Хиландии, что шла с грузом вина из Пафлагонии в Константинополис, молодой помощник вдруг начал истово креститься от того, что со стороны моря узрел необычное. Из прозрачной дымки стали появляться паруса. Один, второй, третий. Видение было неясным из-за дальности расстояния. И вскоре паруса исчезли, растворившись среди белых и таких же призрачных облаков. «Не к добру это видение!» – покачал головой старый мореход, хозяин Хиландии. «Скорее всего, это погибшие корабли. Я знавал и немало таких, которых неким дьявольским ветром, возникающим вдруг ниоткуда, уносило в открытое море и губило в его пучине». А есть такие мореходы, которые могут ходить не только вдоль берега, но и прямо через море, полюбопытствовал юноша. Есть, коротко ответствовал старый грек, но лучше с ними не встречаться. Почему? Потому что это всегда большое горе. Некогда это были народы моря, которые здесь, в Понтии и Средиземноморье, проявляли нечеловеческую жестокость, начисто выжигая города, в которые вторгались. Они, как настоящие орудия убийств, неожиданно высаживались на берег, и после них оставались только черные пепелища и груды человеческих костей. А сейчас это северные скифы. Мрачно ответил старый мореход и тут же принялся кричать на разинувшую рты от любопытства команду. «Хватит болтать, а то мель проглядите и парус прибавьте, ветер уменьшился!» Наконец показалась земля. Буревей привел Таврийский флот к берегам Вифинии, к устью реки Ривы, где удобнее всего было причалить судам. «Гляди, Ольгерд, как наймиты-то хазарские шеи вытянули!» – кивнул Буревей на военачальников. Один из гургенцев выглядел получше, а на бледном лике второго отражалось внутреннее страдание, телесное и душевное. «Ты, брат, им только молви сейчас, что там богатая добыча, так они прямо по воде к берегу побегут», — тихо молвил мореход на свейском, чтобы его не поняли. «Так что решай, здесь приставать или дальше пройти в поисках князя, потому как если сих наймитов на берег выпустить, где обретаются состоятельные христиане с церквями да монастырями многими, златом, серебром обремененными, то не знаю, как сей оравой потом управлять», — искренне посетовал главный ладейщик. «Думаю, князь не будет против, если мы ему с этой стороны поможем», — отвечал Ольгерд. «И ты прав». «Засиделись без дела, что хазары, что мои варяги. Они хотят наказать греков и взять свою воинскую долю. Зачем их сдерживать?»